Тюльпан никогда туда не ходил, потому что предполагалось, что он, как командир, о нем не знал. Теперь, войдя туда, он был готов закрыть глаза на все. Собравшиеся поступили так же и сделали вид, что не знают его, кроме грека-хозяина, звавшегося Спирос, которому визит столь знаменитого офицера льстил. Тот, не показывая вида, с кем он имеет дело, провел тюльпана вглубь помещения, где находился незанятый стол, окруженный тремя добротными стульями, обтянутыми драпом, как уточнил он на одном дыхании. Стол для почетных гостей, что позволяло думать, что тюльпан не был первым из гостей подобного рода, приходящих сюда в полной секретности. «Ты принесешь нам того доброго виски», — прошептал большая борзая, когда они разместились. «У меня есть лучше», — шепнул в ответ Спирос, ибо здесь говорили только шепотом, чтобы не рассеивать внимание играющих. И исчез, поднявшись в комнатушку, соседствующую с казино. Остробородый, назовем его так, потому что все его здесь так называют, поставил на стол два бокала и бутылку шампанского, естественно, из багажа генерала Барджойна. Выпили за здоровье побежденного генерала, признавая, что его шампанское — совершенство. Потягивая из двух следующих бутылок, большой борзой пришлось выслушать подробные сетования тюльпана по поводу Летиции, и он сделал это с терпением настоящего иракеза. Нарушил он свое молчание, с которым шампанское не справилось, так же, как с язвительной словоохотливостью тюльпана, только тогда, когда тюльпан, ударя кулаком по столу, воскликнул, подводя так итог своей длинной речи, что он сейчас же женится на Присцилле Мильтон, вот. «Так-так, на этой крикунье», — горестно протянул большая борзая, — «было бы лучше тебе дезертировать, нет?» «Летиция еще поплачет», — сказал тюльпан, достаточно торжественно, но заплетающимся языком. «Только что была начата четвертая бутылка. Я ей пошлю уведомление, черт побери, уведомление со всеми уточнениями, касающимися моего бракосочетания с Нэнси Брув». «Нэнси Брув? Присциллой Мильтон, я хотел сказать. У тебя совсем растерянный вид», — нравоучительно заметил большая борзая. Вместо ответа, упершись лбом в кулак, тюльпан заявил, когда у тюльпана появляется такая идея, он не намерен отступать. И гордый своими последними словами, он поднялся, говоря, что отправляется сейчас же искать того ирландского священника, который находился в лагере уже несколько недель и с которым Присцилла так ему надоела. Не сделал он и 20 шагов, большая борзая не смог подняться со своего стула, чтобы последовать за ним, 20 неустойчивых шагов, не более, отдавая себе отчет, что он далек от того, чтобы идти по прямой, когда, чуть было не спикировав головой вперед, почувствовал себя твердо поддерживаемым за руку и в то же время услышал глухой голос с непонятным акцентом. «Я провожу тебя, приятель. Ты еще помнишь, где живешь?» «Ну, неужели у меня такой пьяный вид?» «Ничуть!» — артачась, воскликнул тюльпан. И действительно, ему хватило часа, чтобы найти свой барак, находившийся не более чем в 100 метрах от притона. Там незнакомец зажег свечу, разжег огонь и под несколько одурелым взглядом тюльпана достал из шкафа 2 чистых стакана и бутылку виски, о существовании которой тюльпан не знал. Он наполнил оба стакана, и они выпили до дна. «Где я?» — спросил тюльпан. «Похоже, я у себя, но ты ведешь себя как хозяин». «Ты у себя дома, но я приходил иногда побеседовать с мисс Мильтон. О вашей свадьбе. Я отец О'Брэди, кюре, которого ты искал». Он дал какое-то время тюльпану остолбенело посмотреть на него. Это был славный человек, 40 лет, с фигурой гренадера, с кирпичного цвета оттопыренными усами и курносым носом. прежде чем продолжил. «Я находился в игорном доме неподалеку от тебя и слышал твои излияния. Мои изли...» «Нет-нет же, Кюре!» «Замолчи. Мне кажется, что ты желаешь жениться на Присцилле так, как входят в орден. Зависть, досада, обман, месть...» «Тише!» — выдохнул тюльпан испуганно. «Если она войдет, ничего опасного. Она в лазарете западного сектора с моей сестрой. Это там она скрывалась, когда тебя покинула. С вашей сестрой? У вас есть сестра? И даже монахиня, как говорят во Франции. Нас было 12 в семье, все пастыри или монахини». «Очаровательно!» — сказал тюльпан, начавший говорить себе: «Надеюсь, они замолвят словечко в мою пользу перед Господом». Затем, после молчания, во время которого он достаточно протрезвел, чтобы почувствовать иронический взгляд священника, продолжил: «Хорошо, вы правы по поводу Присциллы. Я женюсь на ней внезапно. Это не будет хорошим браком. Я думаю, как твой индейский друг, лучше дезертировать, чем устремиться к союзу, приносящему вам двойное несчастье».